Глава вторая. Ульяна. Я сначала теряюсь, мужчина чересчур уверен, что он хозяин дома. Погодите, а вдруг моя коллега не единоличная хозяйка, а второй хозяин и не в курсе моего приезда? Засада. Вынудив взять себя в руки и не паниковать, я делаю шаг к незнакомцу, опускаясь перед ним на корточки и осторожно спрашиваю. «Пожалуйста, сначала скажите, кто вы?» Мой пес присаживается рядом со мной, алмаз вываливает язык и ждет, что будет дальше. Мои малышки прекращают реветь и своим плачем рвать мне сердце. Мужчина приподнимается на локтях, как-то недобро усмехается, из опухших глаз его текут слезы, но он называет себя «Добов Иван Николаевич, я хозяин этого дома, а кто ты? И что ты здесь забыла?» Я гулко сглатываю, но сердцебиение восстанавливается. «Ну?» — хмурится этот Дубов. Его недовольный голос начинает действовать мне на нервы. Я неуверенно тру шею и не знаю, что делать. Назвать ему настоящее имя. А вдруг он никакой не хозяин дома, а псих-маньяк-убийца? «Дамочка, не беси меня еще больше!» Произносит он таким ледяным и жестким тоном, что я непроизвольно вздрагиваю. По спине пробегает холодная волна страха, и это не укрывается от мужчины. Он впивается в мое лицо взглядом, от которого мне еще больше не по себе. А вдруг у него с собой оружие? Кожу лица начинает щипать под его пристальным взглядом. Я прям чувствую, как краснею, и тепло приливает к коже. Чесаться начинает. Стоп. Похоже, частицы перцового спрея, что попали на меня, вызвали у меня аллергическую реакцию. Иван тут же усмехается и говорит. «У тебя лицо покрылось красной сыпью. Не ожидала? Похоже, я буду не один страдать от твоего безрассудства». «Безрассудство?» Он поднимается с пола, я тоже вскакиваю, возмущенная его словами. Алмаз тут же облаивает Ивана. «Этот Иван Дубов, если это настоящее имя, не из нашей стаи, а значит, незнакомцу пора убираться с нашей территории, и я полностью разделяю логику и желание своего пса прогнать этого типа. Мужчина подходит ко мне очень близко. Я делаю шаг назад, и еще шаг, а он наступает на меня. И вот я прижата спиной к стене, прикладываю вспотевшие ладони к прохладной поверхности дерева и начинаю тяжело и часто дышать. Страх возвращается, и бежать некуда». Он подходит совсем близко. Между нами расстояние в две мои ладони, и я отчетливо ощущаю жар, исходящий от Ивана. А еще мужчина огромен, гигант просто. Он не брит и выглядит злым. Темные волосы нуждаются в парикмахерских услугах. Чтобы их помыли и постригли. А еще ему неплохо бы побриться. И помыться не мешает, а то пахнет от него мужчиной. Под дубленкой у него ничего нет. А еще Иван Дубов выглядит уставшим, даже измученным. Не просто уставшим, а измученным, как будто каждый день его прожитых лет дался ему очень нелегко. У него не классическое красивое и слащавое лицо, как в рекламе. Оно у него сильное, волевое. И приковывает к себе взгляд. Он долго смотрит на меня. С моего языка само срывается. «Самарцева, Ульяна Сергеевна. Это мое имя». Он приподнимает смоляную бровь и снова недобро усмехается. «И?» Протягивает он издевательски. «Я не знаю никаких Самарцевых. И тебя впервые вижу». «Как и я тебя, псих. Я сняла этот дом, моя коллега в сезон сдает в аренду дом. Мою квартиру затопили, и пока там ремонт, она сдала мне дом. Пока на месяц, вот. И я с детьми приехала». К моему огромному огорчению мой голос звучит жалко, беспомощно и тоньше обычного. Я говорю так, будто оправдываюсь. Я все ему сказала, и на его лице должны были появиться хоть какие-то эмоции. Но ничего нет. Он просто глядит на меня, словно оценивает. Могу ей позвонить, она подтвердит, только мне телефон взять нужно. Делаю попытку сбежать от него на кухню. Там мой телефон. Я позвоню или коллеге, или сразу в полицию. Плохая идея, ведь я даже пискнуть не успею, как он пришибет меня. «Какая тупая случайность», — вдруг говорит Иван. Наконец он отходит от меня, и я облегченно вздыхаю. «Не понимаю вас», — произношу вяло. Эта стрессовая ситуация меня довольно сильно выхлестнула, и я теперь ощущаю, что абсолютно без сил. «Тебе придется собраться и покинуть мой дом», — заявляет этот тип. «В смысле?» «В прямом», — говорит он равнодушно и как-то нехорошо глядит на моего пса. «Слушайте, если вы партнер моей коллеги Анны Петровны Романовой, и она не согласовала с вами мой приезд», — говорю с нажимом, но мужчина меня обрывает. «Ульяна, как там тебя по батюшке?» — устало произносит мужчина. «Сергеевна», — произношу ледяным тоном. «Точно», — хмыкает он и указывает пальцем на выход. «Ульяна Сергеевна, собирай свои манатки и ввали из моего дома. Правда, если до тебя еще не дошло, то могу помочь. Возьму тебя, твоего пса, твоих спиногрызов и...» «Мне нужно увидеть ваши документы». Стараясь говорить уверенно и выглядеть грозно, похоже, получается плохо. С его губ слетает издевательский смешок. Сдергиваю подбородок и с вызовом смотрю на мужчину. «Покажите свои документы. Немедленно, иначе я позвоню в полицию». Я думаю, он сейчас начнет сопротивляться и выкинет какой-то опасный для меня номер, но мужчина достает из внутреннего кармана дубленки паспорт, открывает, протягивает его к моему лицу и спрашивает с издевкой. «Ну, убедилась?» Я всегда была убеждена, что страшнее фотографии на паспорте бывает только ее ксерокопия. И вообще, мне кажется, трудно найти человека, который был бы доволен своим фото в паспорте. Но, кажется, я его встретила. По сравнению с моей фоткой в паспорте, где я выгляжу как заключенная с опытом и на вид мне все 60 лет, Иван Дубов на фотографии в своем паспорте выглядит шикарно. Я быстро просматриваю информацию. Дубов Иван Николаевич. Судя по дате рождения, ему через 3 дня исполнится 42 года. В сравнении с хозяином документа паспорт выглядит слишком хорошо, как новенький. Эта деталь вызывает у меня подозрения. Протягиваю руки, чтобы взять документ, как Иван тут же закрывает паспорт со словами «Убедилась?» «Документ выглядит как новенький. Паспорт может быть поддельным». Говорю сквозь стиснутые зубы, даже руки в кулаки сжимая. И откуда только храбрость взялась? Мне бы осторожнее с ним быть, а не вот так набрасываться. На меня уже несет. «Вы скрываетесь от полиции или вы беглый преступник?» «Что? Ты решила, что это подделка?» Иван очень натурально и искренне удивляется моим словам. «Я угадала». У него лицо вытягивается и багровеет от злости. Наступает между нами тяжелое молчание. Мы напряженно смотрим друг на друга. Никто не отводит первый взгляд. Молчание? Знаете, какой самый страшный звук для родителей? Это тишина в детской. Притихшие дети не к добру. Мои малышки проснулись. Они такой концерт устроили, что проснулся, наверное, весь поселок. И поверьте мне, после такого они точно сразу не заснут. У меня душа уходит в пятки. Господи, выдыхаю я упавшим голосом. Алмаз чувствует мою панику и первым слоем бежит к моим девочкам. И, видимо, у меня лицо совсем безумное становится, потому что даже мужчина вдруг напрягается и с беспокойством в голосе интересуется. «Что такое? Ты побледнела?» «Мои девочки». Выдавливаю из себя и бегу к дочкам. Мужчина-гад идет следом. В комнате горит приглушенный свет. Обивка кресела дивана все еще испачкана красной помадой. Не нашла я никаких подручных средств в доме. Шторы тоже так и не сняла, так и висят испачканные. Детей в кроватях нет. Зато в ванной горит свет, и оттуда доносится довольное лепетание и звук слива в унитазе. Я уже предчувствую беду. Алмаз уже юркнул в приоткрытую дверь ванной. Я вхожу и замираю в шоке. Маша и Катя на стрессе решили заняться уборкой. Помыть, постирать свои игрушки в унитазе. «Какого?» Слышу у себя за спиной. «Вы что тут устроили?» Мои девочки вскрикивают и резко оборачиваются. «Что вы так орете?» Шиплю на него. «Вы мне детей испугали». «Они засорили систему», рявкает Дубов. «Выметайтесь живо». Мне хочется послать этого козла, но не успеваю, так как Манюня вдруг совершенно невинна и ангельски чистым голосом спрашивает. «Мама, это папа?» Тут же с интересом на мужчину смотрит Катя и распахивает свои голубые глазки, словно увидела Деда Мороза. «Папа!» — восклицает она. Я смотрю на Дубова. «О! Я это выражение лица никогда не забуду. У мужика дар речи пропал. И искал он его долго». «Ага, папа!» — злорадно говорю я. «Случайная папочка на наши головы». «Гав!» — уверенно заявляет Алмаз. Желваки ходят на его лице. Он отводит взгляд от моих прекрасных малышек и говорит каким-то глухим усталым голосом, словно из него вся злость и все раздражение ушло. «Ульяна, ты перепутала дома. Дом, который сдает Анна Романова, находится на соседней улице. Это улица 2 Весенняя, дом 3. А тебе нужна просто улица Весенняя, дом 3. Нас постоянно путают, да еще ключи подошли. Ее дом я тоже построил и продал его Анне. Замки стояли одинаковые, под один ключ. Я думала, она давно сменила замок». «Вторая Весенняя?» Переспрашиваю неуверенным тоном. «Это все, на что меня хватает». «Как же так?» Он пожимает плечами, хмурится. «Перекрою здесь воду. Надеюсь, они не все свои игрушки смыли». Машенька подходит к Ивану, дергает его за штанину и спрашивает с улыбкой ангела. «Папа хочет кушать?»